Глава 39. После того, как врач вколол в вену Генриха не то морфий, не то еще какую-то дрянь, боль не прошла полностью, но стала тупой и менее резкой. Фон Берг погрузился в тяжелый бред. Дышать было трудно. Он увидел, как на грудь ему уселась ногая Полина и снова с жестоким удовольствием вонзала в него свои острые когти. То ли это был страшный сон, то ли явь. Она терзала его и смеялась в лицо своим чистым серебристым смехом. Он не мог пошевелиться и сбросить ее. Генрих понял, что все кончено, и он умирает. Теперь он явственно видел, что за всеми убийствами стояла его бывшая любовница. Как же он сразу не догадался. Когда-то все погибшие, вольно или невольно, обидели или оскорбили Полину, директор театра, который не сделал ее примой. Его жена, занявшая заветное место. Блестящий полковник, удачно женившийся после того, как Полина сама же его и бросила. Молочница, которая радостно напомнила графине, увидев ее в городе, как та бегала к ней за молоком, когда была еще девочкой-подростком. Торговка, сказавшая ее горничной, что госпожа графиня ничем не лучше проститутки. Эти случаи вызывали у Полины приступы дикой злости, и она всегда долго и возмущенно рассказывала о них Генриху. Как он об этом не вспомнил, о чем вообще думал, и все остальные погибшие, видимо, тоже чем-то задели чрезмерное самолюбие графини. Но Егор услышал его и должен понять, почему Полина стала ведьмой, да еще такой. Неужели из-за него? Как ей это удалось? Он уже не узнает. Фон Берг снова провалился в темную бездну. Полина исчезла, растворившись в кровавой пелене. Что-то теплое легло на грудь, и боль постепенно стала отступать. Генрих проснулся от того, что болела каждая клеточка его тела. Он с трудом открыл глаза. Окна были плотно задернуты шторами, и свет почти не проникал внутрь. Сумрак окутывал просторное помещение спальни. В комнате удушливо пахло лекарствами. Фон Берг попытался сесть, но резкая боль в груди остановила его. Генрих повернул голову в сторону окна, стараясь понять, какое теперь время суток. К своему неописуемому удивлению, на расстоянии вытянутой руки он увидел Екатерину. Она свернулась калачиком на краю кровати и мирно спала, положив обе руки себе под голову. Ее светло-серое шелковое платье было сильно помято и перемазано кровью. По-видимому, его кровью. Однако вид ее был безмятежен, и она счастливо улыбалась во сне. Барон не верил своим глазам. «Катрин», — тихо прошептал он, не то позвав ее, не то просто подтверждая неожиданный факт ее присутствия на кровати рядом с ним. Ему непреодолимо захотелось дотронуться до нее, чтобы убедиться, что это не видение и не сон. Но он остановил себя. Пусть спит. А если это бред, он готов находиться в таком бреду как можно дольше. Дышать было тоже больно, и Генриху не хватало воздуха. Он тяжело перевел дыхание и судорожно глубоко вздохнул. Екатерина спала очень чутко и, видимо, даже во сне прислушивалась к каждому шороху. Она мгновенно открыла глаза, широко и лучезарно улыбнулась барону и порывисто села на кровати. Девушка машинально пригладила свои взлохмаченные волосы. «Вчера вы нас сильно напугали», — он слабо улыбнулся в ответ. «Вчера я и сам себя сильно напугал». «Как вы себя чувствуете?» «Отвратительно, словно по мне пробежался табун тяжеловозов. И не один раз. Болит все, вообще все». Екатерина легко встала с кровати. «Сейчас принесу лекарство. Оно уменьшит боль, и вам станет легче». «Позже. Пожалуйста, вернитесь назад». Он взглядом указал на место рядом с собой. «Мне тяжело двигаться, а так удобнее с вами разговаривать». Она продолжала улыбаться. «И не надейтесь. Чтобы говорить со мной, достаточно слышать. Совсем не обязательно на меня смотреть». «Вы неимоверно жестоки». Он вздохнул и прикрыл глаза. Девушка вышла и вернулась с лекарствами. С ней вошел Егор. «Как я рад, что все обошлось!» Он довольно улыбался во весь рот. «Спасибо, Егор. Если бы не ты, Полина меня бы прикончила. Я тебе обязан жизнью». Барон был счастлив видеть своего верного товарища и спасителя. «Жаль, не удалось убить ее», — Егор вздохнул, — «но ранил сильно». «Надеюсь, она долго будет зализывать свою рану», — доложили магистру о ней. «Да, господин Никитин сразу же отсюда направился к магистру. Генрих Александрович, вы вчера подарили мне свои часы на память». Егор положил на тумбу у кровати золотые карманные часы на массивной цепочке. «Надеюсь, мы еще не скоро обменяемся прощальными подарками». «Я их тебе подарил и назад не возьму. Теперь это лишь жалкая благодарность за мою жизнь. Забери их, прошу. А я постараюсь отплатить тебе чем-нибудь более ценным». «Ваша дружба самая ценная для меня». «Мне осталось только прослезиться», — засмеялся Генрих, но тотчас же снова поморщился от боли. «Ты знаешь, что для меня это тоже очень важно». «И я не отдам вам нож». Екатерина откровенно светилась от счастья. «Я просто принимаю ваш подарок. Он очень красивый». «Это фамильный нож нашей семьи. Надеюсь, он будет верно служить вам и никогда не подведет». Екатерина подошла к фон Бергу, присела на край кровати и протянула какую-то микстуру в стакане. «Пейте, это лекарство». Он покорно выпил. «А теперь пейте это». Она поднесла к его губам мутный теплый напиток в большой фарфоровой кружке. «А это что за пойло?» — подозрительно поинтересовался барон. «Крепкий куриный бульон. Его прописал вам врач». «Я его не буду. Ненавижу бульоны». Фон Берг брезгливо отвернулся от кружки. «Вы ведете себя, как капризный ребенок». «Мне можно. Я вчера чуть не умер». «К счастью, вы выжили, и вам надо набираться сил». Она была настойчива и заботлива. «Будете есть, спать и выполнять все, что положено, пока не поправитесь окончательно». «Хотите сделать из меня толстого жертвенного барана?» «Вы невыносимы, но я от вас не отстану. Пейте». Девушка осторожно поднесла к его губам кружку. «Тогда пододвиньтесь ко мне поближе и помогите сесть». Превозмогая боль, он обнял ее за талию. «Вы пользуетесь тем, что больны, и ведете себя, как мальчишка». Девушка мягко, но твердо сняла его руку со своей талии. «В другой ситуации я вылила бы этот бульон вам на голову, но теперь я просто заставлю его выпить. И не сопротивляйтесь, не получится. Сегодня я сильнее вас». Она засмеялась, и барон все-таки выпил бульон залпом, как водку. Поморщился. «Теперь довольны?» «Почти. Осталось принять снотворное, и на сегодня все». Фон Берг обреченно выпил и его. «Вы напичкали меня лекарствами по самое горло». «Для вашего же блага». «Так говорят все тираны. Чтобы смягчить мои мучения, просто прилягте рядом. Даже на расстоянии вы меня согреете своим присутствием. Ну же, пожалуйста». «Когда вы поправитесь, я припомню вам все». Девушка шутливо погрозила барону пальцем. «И месть моя будет страшна. А теперь не капризничайте и спите, иначе в следующий раз рядом с собой на кровати вы увидите Егора. Будет его очередь дежурить около вас». «Вы хотите моей смерти? Этого я не переживу. Вы сегодня совершенно бессердечны к моим душевным и физическим страданиям. Будьте же милосердны и пожалейте меня хоть немного». «Не можете не дурачиться. Ну хорошо, я посижу рядом, пока вы не заснете». Екатерина смягчилась и опустилась на стул, стоявший возле кровати. Генрих взял девушку за руку. Ее присутствие успокаивало и волновало его одновременно. Сегодня он позволил себе валять дурака и говорить Катрин вольности. Потом можно будет списать это на болезнь. Ему так многое хотелось ей сказать, но он этого никогда не сделает. Она не будет с ним счастлива, и он не посмеет тревожить ее своими признаниями. Они слишком разные, холодный законченный эгоист и чистая, невинная девушка. Даже если он изменится, что ожидает их в будущем? При его любви к риску и азарте в охоте он вряд ли проживет долго. Спокойная жизнь тихого обывателя не для него. и это поменять он не в силах, даже ради Катрин, как цвет глаз или волос. А она будет переживать все его падения, как свои собственные, как она осунулась за последние дни. Катрин так близко принимает все к сердцу. Фон Берг наслаждался последними мгновениями мимолетного счастья от близкого присутствия девушки. Когда он поправится, она уже не будет сидеть рядом с ним, и он не будет держать ее за руку. Крепкий сон начал окутывать Генриха. Он закрыл глаза, и дыхание его становилось ровным и глубоким. «Катрин, не уходите», — попросил он. «Как же я от вас уйду? Я буду рядом», —